Они отправились домой, прихватив по дороге еще бутылку. Русский человек последователен. Он должен напиться до ненависти к водке. «При советской власти хрен бы ты водку в 8 утра купил», высказался Анатолич, оглаживая пол-литру. «Это точно. А жить было все-таки веселее. Парадокс? Парадокс. Идем ко мне». «А Калька ругаться не будет?» «Нет, не будет». «Парадокс? Никакого парадокса. Мы войдем тихонько, она и не проснется». Дверь Анатолич открывал старательно тихо, пришептывая: «Без шума, без пыли, слона схоронили». Калерия в длинном черном халате с усатыми китайскими драконами встречала их на пороге. «Ого!» — сказала она, оценивая состояние мужа. «С горя или с радости?» «С горя. Нас уволили», — сообщил Башмаков. «Понятно. Спать будете или допивать?» «Честно?» — Анатолич посмотрел на жену долгим любящим взглядом. «Честно. Допивать». «Хорошо. Я сейчас закуску порежу. Сколько у вас выпивки?» «Ein Buttelchen», — сообщил почему-то не по-русски Башмаков. «Но это последнее. Договорились?» «Парадокс», — восхитился Башмаков. «Моя знаешь, что бы сейчас сделала? Что? Страшно сказать. А твоя? Счастливый ты мужик!» Олег Трудович вдруг встрепенулся. «Слушай, а какая у Кальки грудь?» «Что ты имеешь в виду?» — сурово уточнил Анатолич. «Форму я имею в виду. А что еще можно иметь в виду? Нарисуй». «Зачем?» «Это для науки. Ты рисуй, а я буду классифицировать». «Мою жену классифицировать могу только я. Ты понял или объяснить?» «Эх ты!» — Башмаков обиделся до слез. «Ну ударь! Бей соседа!» «Ладно тебе. Но про такие вещи ты больше меня не спрашивай. Миримся? Не сердишься?» «Нет». «Парадокс?» «Парадокс». Они пожали друг другу руки и поцеловались. «А с Катериной ты сам виноват. Женщину нужно баловать, подарки дарить. Если ты сегодня к ней с подарком придешь, она тебе слова не скажет». «С каким подарком?» «С любым. Подари ей...» Анатолич окинул глазами комнату. «Да хоть рыбок. Рыбок ей подари». «Зачем?» «Вот. Поэтому у тебя с Катькой не ладится. Подарок дарят не зачем, а почему». «Почему?» «Потому что любят». Анатолич принес из кухни литровую банку и, вооружившись очком, долго гонялся по аквариуму за увертливыми рыбками, взметая со дна хлопья ила. «Погоди, сейчас они успокоятся. Знаешь, Трудыч, если и в самом деле люди рождаются после смерти в другом самовыражении, я бы хотел меченосцем родиться. Ты посмотри!» Он ткнул пальцем в ярко-алую рыбку с черным шпаговидным хвостом. «Красавец!» Наконец рыбки были пойманы. Башмаков, прижав банку к груди, налетая на косяки, двинулся к выходу. «Нет. Ничего ты в подарках не понимаешь, нужен сюрприз. Она должна открыть глаза на тумбочке рыбки, понял?» «Нет». «Объясняю. Лезешь через балкон. Она думает, что ты вообще еще не пришел домой. А ты пришел и с рыбками». «Парадокс? Парадокс». Эта идея страшно воодушевила Башмакова. Он легко, словно воздушный акробат, перескочил на свою половину балкона, после чего Анатолич, перегнувшись через перила, подал ему банку. «Погоди, пасашок!» Он сбегал за рюмочками, и они выпили, как тогда, в первый день знакомства. Больше Олег Трудович ничего не помнил. Проснулся он от того, что душа устала плутать по ярким, головокружительным лабиринтам пьяного сна. Он несколько раз пытался выбраться из лабиринта, но попадал в новые и новые сюжетные извивы, оканчивающиеся тупиками, пока не ухватился за тонкую серебряную ниточку. Она-то и вывела его на волю. Башмаков открыл глаза и увидел родной потолок с пятном от неудачно открытой бутылки шампанского. А серебряной ниточкой оказался Дашкин голосок. «Ой, какие рыбки, откуда?» «Это подарок. А где мама?» «10-й класс и в Суздаль повезла еще вчера. Мама же тебе говорила. Не пей столько, к козленочком будешь». В середине дня заглянул бодрый Анатолич со здоровенной сумкой картошки и двумя бутылками пива. «Ты как?» «Нормально», — ответил Башмаков слабым голосом. «Может, похмелишься?» «Нет», — в ужасе поперхнулся Башмаков, борясь с тошнотой. «Ну, смотри». Звонил Шидеман и сказал, что погорячился. Велел на работу выходить. Такого с ним еще ни разу не было. «Значит, узнала», — прошептал Башмаков. «Парадокс».